Дюпон заметил его появление. Комиссар, по мнению Алина, был просто великолепен. Превратить короткое объявление в 15-минутную речь наверняка стоило ему огромных усилий, но он выглядел так, словно мог бы ораторствовать еще по крайней мере полчаса. Дюпон обвел взглядом толпу. «А теперь, дамы и господа, приступим к делу. Сейчас все по очереди пройдут перед статуей. Помните о моих инструкциях, Милана». Он величественно кивнул Раулю, и тот встал рядом у подножия статуи. Рауль был бледен и неподвижен. Казалось, он готовится к мучительному испытанию. В центральных дверях появился мсье Галар, наблюдавший за происходящим с ледяным выражением лица. Вновь появившиеся жандармы, деловито оттеснив толпу к дальней стене вестибюля, принялись направлять людей по одному к Раулю. Алин набросился на Дюпона. «Что здесь происходит, мсье?» — сварливо осведомился он. «Идет опознание. Почему меня не проинформировали о начале процедуры?» Дюпон умиротворяюще наклонился к нему, и Алин прошептал. «Для проведения обыска достаточно», а затем громко добавил. «Я имею право знать о предпринимаемых мерах». Дюпон, словно благословляя, распростер над ним руки. «Успокойтесь, мсье, все идет своим чередом», величественно произнес он и добавил по-французски, обращаясь к толпе. «Мсье немного не в себе, что вполне объяснимо. Продолжайте, господа». Вперед вышли начальники в черных костюмах. Химики в белых халатах и гуськом с каменными лицами проследовали мимо статуи. За ними потянулись мелкие клерки, лаборанты, техники и стенографистки. Некоторые поворачивали голову к Раулю, но большинство проходило, глядя прямо перед собой. Миновав статую, они по указанию жандармов выстраивались в ряды на другой половине вестибюля. Алин наблюдал за быстро убывающей толпой. Позади кучкой стояла так называемая «мелкая сошка» — уборщицы, шоферы грузовиков, работники столовой и грузчики. В группе женщин Алин заметил девушку, несколько возвышавшуюся над остальными. Она стояла спиной к статуе, и поначалу Алин видел лишь копну золотых волос, между спутавшихся завитков проглядывала нежная шея. Вдруг соседка толкнула девушку в бок, и та на секунду обернулась. Алин увидел бархатистую кожу и влажные глаза крестьянки с картин Мурильо. У девушки был великолепно очерченный рот, нижнюю губу она закусила, а над верхней тоненькой ниточкой протянулись усики. Девушка глянула на статую и вновь резко отвернулась, дернув плечом. Плечом, обтянутым черной тканью с белесым рисунком. Позади девушки стояла группа из нескольких скромно одетых мужчин, видимо, подсобных рабочих. Поскольку женщины, стесняясь, сжались к стене, жандармы выпустили вперед этих мужчин. Они неловко протиснулись между женщинами и неуклюжей походкой направились к статуе. Третьим шел коренастый малый в облегающей майке с короткими рукавами. В руке он держал красный берет. Он упорно глядел себе под ноги, едва не наступал на пятки идущему впереди человеку. На его щеке, обращенной к Раулю, красовались две длинные свежие царапины. Когда он проходил мимо статуи, Алин взглянул на Рауля. Тот судорожно сглотнул и пробормотал. «Вот тот парень!» Дюпон приподнял одну бровь. Жандарм отделился от толпы и неслышно приблизился к группе рабочих. К статуе гуськом двинулись женщины. Алин пристально наблюдал за Раулем. Девушка в черном платье с белесым рисунком шла, отвернув лицо. Рауль молчал. Алин придвинулся поближе к Дюпону. «Не спускайте глаз с этой девицы. Думаю, она наша клиентка. Разве Милана не опознал ее?» «Полагаю, Рики опознает». Под взглядами притихшей толпы Алин вышел на залитое солнцем крыльцо и помахал Трой. Они с Рики вылезли из машины и, держась за руки, направились к фабрике. «Ну давай, Рики», — сказал Алин, — «посмотрим, сможешь ли ты узнать водителя и няню. Если узнаешь, то завтра же поедем в козлиную лавку той старушки». Он рывком посадил сына на плечи и, ухватив его за лодыжки, стал подниматься по ступеням. «Ты идешь, мам?» — спросил Рики. «Еще бы! Попробовали бы меня не пустить!» «Оркестр туш!» — сказал Алин. «Алины выходят на парад!» Он услышал, как его сын неуверенно хихикнул. Маленькая ладошка коснулась щеки Алина. «Хорошая лошадка!» — произнес, храбрясь, Рики и пропел немного фальшивя. «Сколько миль до Вавилона?» «Сотня и еще десяток!» — подхватили Алин и Трой, взявшая мужа под руку. Они промаршировали по ступенькам и вошли в вестибюль. Люди, по-прежнему находившиеся в одной половине зала, тихонько переговаривались. Один жандарм стоял рядом с человеком, которого опознал Рауль. Другой придвинулся к группе женщин. Алин глянул на копну золотых волос, выделявшихся на общем темном фоне, и полную шею. Мсье Галар не сдвинулся с места. Дюпон сошел с пьедестала, а Рауль одиноко стоял позади статуи, глядя в пол. «Ага!» — воскликнул мсье Дюпон с дружелюбным видом, направляясь к Алину. «К нам пожаловал сам Рики!» Он протянул руку. Рики, сидевший на плечах отца, смущенно нагнулся и пожал руку комиссара. «Познакомьтесь», — сказал Алин. «Это Рики, а это мсье Дюпон, старший инспектор Роквильской полиции. Мсье Дюпон говорит по-английски». «Здравствуйте, сэр», — вежливо произнес Рики. Мсье Дюпон бросил на Трой одобрительный взгляд. «Итак, у нас появился помощник», — сказал он. «Замечательно. Мистер Алин, я предоставляю вам вести дело». «Рик, взгляни на этих людей», — попросил Алин. «И скажи, нет ли среди них шофера и няни, которые привезли тебя сюда?» Трой и Дюпон смотрели на Рики. Рауль за статуей продолжал глядеть в пол. Рики обвел толпу ничего не выражающим взглядом, который он обычно прибегал для чужаков. Внезапно его взгляд остановился на коренастом парне в тесной майке. Дюпон и Трой наблюдали за мальчиком. «Мам!» — позвал Рики. «Да». Рики что-то прошептал и энергично кивнул. «Скажи папе». Рики наклонился и шумно задышал в ухо отцу. «Хорошо», — сказал Алин. «Уверен?» «Ого!» «Скажи мсье Дюпону». «Вот тот шофер, мсье», — произнес Рики по-французски. «Покажи пальцем, Рик», — сказал Алин. Не раз предупрежденный няней-француженкой, что показывать пальцем дурно, Рики порозовел и резко взмахнул рукой, словно выстрелив в коренастого малого. Тот оскалился, обнажив ряд почерневших зубов. Жандарм стал рядом с ним. Толпа зашевелилась и загудела. «Отлично!» — похвалил мсье Дюпон. «А теперь няню!» — сказал Алин. «Ты ее видишь?» Наступила долгая пауза. Глядя на группу женщин в задних рядах, Рики произнес: «Там кто-то стоит ко мне спиной!» «Всем повернуться лицом ко мне!» — крикнул комиссар. Второй жандарм втиснулся в группу женщин, рассекая ее пополам. Движение передалось соседям, толпа постепенно раздвоилась, образовав проход, по которому твердым шагом двинулся Алин с Рики на плечах. Наконец Рики, взирая с высоты, уперся взглядом в девушку в черном платье. Она сцепила руки на затылке, словно защищаясь от удара. Жандарм взял ее за плечо и повернул. Теперь девушка судорожным движением попыталась закрыть лицо. «Привет, Тереза», — сказал Рики.